Часть первая. Набираемся силы. Манифест воли. Чему быть, того не миновать. Лозунг спящих. Песня спящих. Я пою эту песню. А вот миновать. У проснувшихся песня другая. По воле нашей да будет нам. Привет, привет, мои маленькие уродцы и уродицы. Мы будем говорить о том, почему может быть так и что делать, чтобы было так. И сразу пока-пока тем, кто ленивый, нерадивый, кого все это раздражает, кто уйдет и ничего не узнает. Кто сказал, что по вере вашей да будет вам? Может, Создатель имел в виду нечто другое, а слова его переиначили, подменив служение ему поклонением ему? Едва ли Создатель нуждается в поклонении. Разве вы нуждаетесь в поклонении своих детей? Наверное, вы предпочли бы видеть в них добрых друзей. На самом деле, цель жизни, а также само служение Создателю, заключается в сотворении, творении вместе с Ним. Многие люди считают, что вера в Создателя – это все, что от них требуется. Однако намерение Создателя, что очевидно, заключается в создании и созидании реальности. И если вы ему в этом помогаете, не исполняете ли вы тем самым волю его? Когда ваше намерение направлено на творение своей реальности, ваша воля становится волей Создателя. Разве может она не осуществиться? Как известно, Москва слезам не верит. А трансерфинг не верит в веру. Надо не верить, а знать и делать. Как и поступает Создатель. Реальность подчиняется не вере, а воле. Но делать можно и нужно не только ручками и ножками, а волей, наверное, в первую очередь. Надо лишь понимать, как правильно это делать. Воля, в смысле сила воли, не означает какого-то насилия над собой, равно как и приложение усилий к реальности, скорее наоборот. Чем сильнее вы вожделеете, тем меньше получаете. Чем упорнее давите на реальность своей волей, тем больше встречаете сопротивление. Недаром слово «воля» имеет два значения – намерение и свобода. Намерение – это решимость иметь и действовать, и в то же время позволение. Нужно дать свободу реальности, не давить на нее, а позволить ей реализовать ваше намерение. Себя же освободить от вожделения и войти в состояние спокойной решимости иметь задуманное. Потому что вы получаете лишь то, чему соответствуете. Подробности в книге «Трансерфинг реальности». Потому и косится намерение, находится сзади вас и действует помимо вас. Вы изъявляете свою волю и одновременно отстраняетесь, оставаясь как бы ни при чем. Воля ваша, но осуществляете ее не вы, а сила, движок реальности. Подробности в книге «Тафти жрица. Гуляние живьем в кинокартине». Однако важнее всего, как ни странно, даже не столько умение управлять реальностью, сколько вообще наличие стремления управлять ею. Вы всегда чего-то хотите, просто хотите. А когда не получаете то, что хотите, плачете. Будущее зависит не от вас. Это вы зависите от будущего. Потому что ваша позиция пассивная, ожидательная. Вы предпочитаете заглядывать в замочную скважину предсказаний, нежели самим определять свое будущее. Будущее ничейное, поскольку его никто не берет. Оно ни астрологов, ни предсказателей, ни провидцев, ни мечтателей, ни страждущих, ни надежды питающих, ни просто наблюдателей. Оно за теми, кто его задает. Но этим, как правило, никто не занимается. Поэтому будущее беспризорно. Развивается само по себе. Только вдумайтесь. Самое ценное, что есть в этом мире, лежит себе свободно, и никто его не берет. Думают, что это невозможно. Или не знают, как взять. А вы сами не хотите ли? Что мешает осуществить ваши мечты? Пассивная позиция – не задавать реальность наперед, а барахтаться в текущем кадре, в моменте здесь и сейчас. Вы ожидаете и надеетесь. Получится или не получится, выйдет или не выйдет, повезет или не повезет. Вместо того, чтобы задать свой вариант. Это действительно можно делать, поскольку грядущая реальность многовариантна, то есть ничья. Если вы ее задаете, она становится вашей. Хотите – воля ваша. Не хотите – тогда остается лишь надежда и вера. Вопрос выбора. Но одного хотения здесь мало. Требуется перепрошивка улиточного шаблона, в соответствии с которым вы привыкли действовать. Не задавать реальность, а ожидать и надеяться. Привычка настолько сильная, что побороть ее невозможно одним лишь знанием о том, что можно не ожидать, а задать. Вы будете забывать об этом снова и снова и по-прежнему ожидать. Перепрошить шаблон удастся только путем многократных повторений. Нужно дать себе твердую установку. Не ожидать, а задавать. И стараться следовать ей как можно чаще. Всегда напоминать себе и помнить об этом. Как только поймали себя на мысли, что чего-то ждете и на что-то надеетесь, сразу включайте активный режим. Я задаю реальность. Это принципиально иной способ существования. Перестроиться на него сложно, но можно. В данном случае придется приложить старания и усилия воли. Зато если перестроитесь, заимеете сверхспособность, которой нет у других. По воле вашей да будет вам. Вот характерный пример того, насколько это просто и одновременно непостижимо, волшебно. На днях испытала волшебную силу коситься в действии. Пришла в супермаркет, накидала в тележку литры килограммы и поняла, что тащить это на себе пешком тяжко. Задаю реальность, что еду домой с комфортом и ничего в руках не несу. Потом делаю звонок, без ответа. Минут через пять мне перезванивают сами, и человек говорит мне, что сейчас подъезжает на парковку того самого супермаркета. Вот тут я испытала то противоречивое чувство, о котором говорила Тафти. Произошло нечто такое, чего не может быть. Домой меня довезли с комфортом, и я сама ничего не тащила. Потому что косица — это вам не волшебная палочка из сказки, а реальный инструментарий. Было бы желание его применять.